особенности регионального бизнеса. В Самаре, например, экономика сильная, денег довольно много, но это не означает, что в бизнесе мало проблем. Как раз наоборот, проблемы можно долго не решать. Создается впечатление, что многие самарские предприниматели долгое время жирели, как травоядные на сочных хлебах. А при первом признаке хищников, то есть конкурентов, начинают визжать, рассказывают о том, что рынок все жестче и работать все сложнее, что приходят жуткие москвичи, которые сейчас всех задавят. А ведь жаловаться на конкуренцию – то же самое, что жаловаться на законы природы. Им безразлично, согласны вы с ними или нет, они все равно действуют. Ирония в том, что другие предприниматели из той же Самары уверенно выводят бизнес на российский рынок и успешно конкурируют даже в Москве. Тольятти находится в том же самарском регионе. По экономическому потенциалу он близок к Самаре и, скорее всего, опережает Саратов. Тем не менее, у многих тольяттинских предпринимателей присутствует комплекс младшего брата перед самарцами. Проявляется по-разному. Кто-то чувствует себя второсортным, кто-то завидует, кто-то злится. А вот что в Тольятти действительно особенное – это рынок труда. Значительная часть людей, участвующих в конкурсах менеджеров по продажам, просто неадекватны. Они приходят, не выяснив, чем занимается компания, и даже не представляют, в чем заключается работа. При этом без опыта коммерческой работы сразу запрашивают несоразмерно большие оклады. Видно, привыкли к тому, что их дело стоять за станком, а организация обязана им платить. И еще в Тольятти классные дороги и практически не бывает пробок. И самые дешевые такси. В Нижнем Новгороде экономика по силе вполне сравнима с самарской, но многие предприниматели неторопливы и нерешительны. А нужно ли нам напрягаться? А зачем нам развитие? Так и ведут бизнес в полусонном состоянии. Еще в Нижнем самый лучший рынок труда в сравнении со всеми регионами, в которых мы проводили конкурсы. Видно, большинство местных компаний совсем не умеют привлекать кадры. Вот и ходят толпы классных, но бесхозных специалистов. Кстати, говорить нужно именно Нижний, а ни в коем случае не Новгород. И по тому же принципу нижегородцы, а не новгородцы. Иначе нижегородцы обижаются. В Москве больше всего денег и возможностей. Из-за этого у многих столичных предпринимателей сложился пассивный подход к рынку. То есть они сидят на месте и ждут, открыв рот, не заплывет ли в него рыбешка. А рыбы очень много, поэтому что-нибудь да заплывет. Типаж москвичей, которые активно захватывают региональные рынки, это скорее исключение из правил. Большинство фирм делают основную часть своих продаж в самой Москве, а к продажам в регионах относятся по принципу, если они сами к нам придут, мы им так и быть что-нибудь продадим. За Москвой они России уже не видят. Многие говорят о выходе на мировой рынок, но чаще всего это просто красивые слова. Реально бизнес продолжает оставаться чисто московским, а выезды за границу ограничиваются отдыхом и тусовками. В Москве самый плохой в России рынок труда. Создается впечатление, что многие сотрудники считают своим священным правом получать большие оклады, но не считают себя обязанными хоть что-то делать за эти оклады. Процент неявки на собеседование самый высокий по России. И это при том, что учитываются только те соискатели, которые клянутся, что придут. Переезд офиса на другую станцию метро для многих – достаточная причина для срочного поиска новой работы. Даже если офис переезжает на одну из кольцевых станций, а компания – крупная международная сеть отелей. Для многих москвичей лояльность к компании, в которой они работают, просто миф Древней Греции. Нечего и говорить, что многие из принимаемых на работу менеджеров по продажам в принципе не настроены куда-то звонить, тем более выезжать к клиентам для переговоров и продаж. Они считают, что компания им должна дать не только большой оклад, но и готовую клиентскую базу, а клиенты должны дисциплинированно приносить деньги сами. Не барское это дело напрягаться. Хуже всего, что сотрудников расхолаживают сами работодатели. Впрочем, я знаю немало сотрудников московских компаний, которые действительно пашут. Они – надежда и опора для своей компании и стоят за нее горой. Многие московские предприниматели говорят, что таких достойных сотрудников присматривать следует в большей степени из числа приезжих, чем из коренных москвичей. В Саратове специфика другая. Экономика региона в течение многих лет была относительно слабой. Ее можно сравнить с сухой, безводной, каменистой почвой. На этой почве выжить уже достижение. Значительно сложнее подняться, а уж для того, чтобы победить в конкурентной борьбе, нужны поистине выдающиеся способности, силы и опыт. Вот и превращаются успешные саратовские предприниматели в тигров, носорогов и тиранозавров. Беда в том, что когти, клыки и броня не могут сделать почву более плодородной. Как быстро ни бегай, еды-то мало. Конечно, эти способности позволяют прекрасно преуспевать на более богатых пастбищах соседних регионов. Но большинство саратовских предпринимателей в упор не видят возможности вывода своего бизнеса за пределы родного Саратова. Как будто кто-то навесил шоры им на глаза. И они думают, что в другие города и в Москву можно ездить только в гости или на отдых. А ведь бизнес, замкнутый в пределах одного города, экономически не очень сильного, так и будет оставаться чахлым и мелкотравчатым. Не в силах набрать должного размаха, он задыхается. И основная причина этого – в страхе предпринимателей перед неизвестным, в неумении и нежелании вывести бизнес за пределы родного города. Думаю, это общая беда предпринимателей из большинства средних и слабых регионов России. Иногда мне кажется, что местечковость бизнесменов и есть одна из основных причин слабого экономического развития их родных городов. По своему опыту скажу, что если всю жизнь занимался бизнесом в родном городе, то в первый раз запускать его в другом регионе страшно. Причем боишься чего угодно. В другом городе у тебя нет связей, а если они есть, то кажутся недостаточными. Ты знаешь немногих, и практически никто не знает тебя. Более того, пугает незнание самых элементарных вещей. Не каждый бизнес способен выйти за пределы своего региона. Однако большинство из них могут это сделать и в результате подняться на новый уровень развития и доходности. И не делают этого прямо по нескольким заранее известным причинам. Причина первая. Владельцы в упор не видят возможности развивать бизнес за пределами региона. При этом бывает, что выгоды от такого развития велики и очевидны. На вопрос, возможно ли развитие вашего бизнеса в других регионах, они отвечают: «Вообще-то да. Кстати, надо будет об этом подумать». Причина вторая. Владельцы рассматривали возможность регионального развития бизнеса. Но неизвестность и предполагаемые трудности пугают так, что никаких реальных действий не происходит. Вопрос обдумывается, что может длиться годами. Весь этот процесс заключается в том, чтобы отложить решение тяжелого вопроса на более поздний срок. В результате отодвигается ваше будущее и перспектива развития бизнеса. Выход из этой ситуации может быть простым. Отправьте пару толковых сотрудников на разведку в регион, в котором хотите развивать свой бизнес, и пусть они привезут разработанный план развития бизнеса в данном регионе. Причина третья. Руководитель хочет при запуске бизнеса в новом регионе сразу сделать все правильно. Заказываются маркетинговые исследования, анализируется информация о рынке, уже полтора года выбирается подходящий офис. По моему опыту, открыть региональное представительство в другом городе с нуля можно за месяц. В начале месяца выделяется финансовый ресурс, и в регион отправляется пара подходящих сотрудников, перед которыми поставлены ключевые задачи. А конкретные детали и план действий оставляются на откуп десантной бригаде. О регионе, в который они выезжают, десантники могут не знать абсолютно ничего. В этой ситуации важнее опыт запуска предыдущих региональных представительств. К концу месяца арендованы и оборудованы офис и квартира, сформирована команда, налажены контакты с клиентами. Наконец, можно начать региональное развитие бизнеса, но при этом выбрать такие принципы ведения работы, из-за которых оно будет обречено с самого начала. В этом как раз и заключается большая разница между делать то, что нужно, и делать как нужно, который справедлив и для регионального развития. Если вы неудачно делаете то, что действительно нужно, методом набивания шишек вы постепенно научитесь. Однако, если вы очень классно делаете то, что не надо, то чем больше вы стараетесь, тем быстрее погорите. Рассмотрим различные принципы организации работы с регионами. Начнем с тех, которые, по моему мнению, могут быть малоэффективными, а потом остановимся на более-менее надежных.